Матерь Агни-йоги. Щемящее чувство в памятный день, не от света, но от тьмы окружившей и яро стремящейся угасить огни сердца, открытого свету. Тем большую силу надо явить противостоянию тьмы. Дозорные башни широко стоят на пространствах планеты. Им посылается луч света владыки. Конечно, они на виду у врагов. Да не устрашится горящее сердце тьмы обступившей, ибо за ним братство и мощь иерархии света. Кого на дозоре поставит владыка? Только того, кто предан ему безвозвратно. И доверие, и уверенность, и ручательство в этом дозоре. Ручательство того, кто позвал. Сказано было: «И поставлю молчащих на развилке путей, открытых вихрем».